Вітаем вас, адданыя слухачы канала «Культура», у студыі гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянук. Сёння і заўтра вашай увазе дзве часткі радыёспектакля «Заве і снежань» паводле аднайменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. Нагадаю, «Заве і снежань» – гэта трэці раман цыкла «Палеская хроніка» нашага класіка. Твор пра каханне паміж дачкой простага селяніна з Куранёў Ганны і сакратара райкама Башлыкова. Сустракаюцца героі ў час, калі простыя сяляне не верылі ў калгасы, у Башлыкова пачыналіся вялікія цяжкасці, а Ганна пачала працаваць у школе прыбіральшчыцай. Як развіваюцца ўзаемаадносіны? Давайце слухаць. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Ганна – народна артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Башлыкоў – сакратар райкама, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвостік. Іван Анісімавіч Апейка – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Параскева Андрэевна – настаўніца, народна артыстка Беларусі Марія Захарэвіч. Васіль Дзяцел – народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. Маня – яго жонка – заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Алена, маці Васіля, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Стары Глушак, народны артыст СССР Здзіслаў Стома. Яўхім Глушак, яго сын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Дубадзел, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гайліс, артыст Уладзімір Кінка-Мінскі. Барыс Казаченка, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка. Чарнушка, бацька Ганны, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Куліна, яго жонка, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Міканор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Ларывон, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. У астатніх ролях занятыя народныя артысткі Беларусі Марыя Бялінская і Зінаіда Зубкова, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў, Лізавета Матысава, Барыс Барысёнак, а таксама актрыса Апалонія Ротар. Снег потерушил трохи и перестал. Ветер за день вымил белую муку, позагонял ее по шчилинах, по закутках. Под нелагодным небом, вылизанные ветром, тьмяно и леснились заледенелые лужи на улице. Болотные разливы, что подступали до голых зарослников. И тыдень, и другие лечили только холоды да счуденные ветры. На самом разыходе в осени и зимы небраптом пропынился от вечный рух природы. В осень дышла, а зима не бралась их след. Все жило, здавалася чаканням снегу. Далёка да позняга ў гэтыя дні світанку уставала Ганна. В обмыцкам выбіралася ў вузкую каморку кухні. Пад той час, калі дзеці сыходзіліся, грубкі былі выпалены, у класах было тёпла, утульна. Снеданне для Параскі прыгатавана. Тады Ганню наступаў час цішыні, у які можна было не спяшацца, можна было чуць сябе дзіўна, нязвыкла вольна і ад пільных абавязкаў. Вось і кончана. Вольная птаха. Своїм розумом жити буду. Одна. Як яно буде? Як буде, так і буде. Тільки не у куранні, тільки не до Євхіма. Забыть все, все, все, все забыть. А Василь... Ну что ж, Василь, могли б жить добро, счастливо. Да ти можна виноватить человека, что он живе так, як умея? Як душа вяде, што ён не можа іначай, што тое, што от аднаму лёгка, другому такое цяжкае, што і сілы не мае пераступіць. Была пара, лёгка, было вольна, само, здаецца, шчасце ішло. Бяры яго, ды дзякуй долі. Дык не ўзяла дурніца. Стратила, стратила з-за дурной своєї голови. Ні хлопець, ні вольний тепер. Господарку зладив свою, стільки сил уп'яв, стільки агоров. Душу всю, можна сказати, віддав. Невольний, не може. Ведомо, своя дорога. Хто гэта? Там? Василь! Або! Ён, Василь! Прыйшоў! Заходь! Заходь! Калі ласка, заходь! Проходь тут, о. День добрый. День добрый. Почекай, я тут хустку завяжу. Прийшов. Не забув. Не. Я думала, забув. Скажеш. Так не приїжджав довго. Не так просто. Ага. Ты пришел? Приехал. С дому? Не, с Олешников. Муку молол. А где колеса? А вот. О, на улице. Угу. Як ти тут? Нічого, живу. Добре живу. А ти? Маня, як? Та що йой? А син? Расте. Землю отобрали. Всю, что коли цагельни. Ага. Мне казали. Ой-ой-ой. Не знаю. Не знаю, что будет. Ну, будь я нечто. Горе, як було, не буде. А? Може, і горе й будь. Не буде. Ти не обижаєшся на мене? Ні. Чого обіжатися? Чорт його знає. Запуталося все. Ну, як ти будеш далі? А так і буду. Ти не обіжайся. Коли б можна було... Да не обіжаюся я, Василь. Что ты? Каждый сам за свою долю виноват. Так бывай. Бывай. Где чоботи хромовые? Где були, там нема. Продал. Продал? Кому это? А не все одно, кому. Кольки взял? Скольки можно було, столько взял. А вы все ж таки скольки? Небогато. Да и... сказать немало. Где они, твои гроши? А которые при мне, а которые спожил. И пинжак спожил. Вот так-то. Не треба так. Скоро все споживешь, все на горелку распетришь, все добро. А на что? На что это все, тато? Ці ви дитя не бачите нічого? Ти бачиш. Засліпив в очі горелкою. А такого тато й засліпив, що бачу все. Через нейкою голодранку світу не бачить. Фу. Тато! Не чапайте ето. Ні у одним етим біда. І ето ми переживем. Жить, тато, все одно не дадуть. Дадут, не дадуть, а держаться треба. А як я не могу, характер у меня горячий, знаете ж. Характер держать треба, не распускать. А як я не умею, робишь на некого, як парубок, робишь. А он, жаба, прийдет и вычистит под метлу, як бы это... Не твое, а его. Команды всякое. Слово не скажи. Ой, ейбо. Ейбо, не ручаюся. Стукну я его. И этого Миконора стукну так, что свинячая попрез его, ейбо. Ось руки давно чешутся. Треба терпеть. Скрутить скоро совсем. Скрутить, не скрутить. А нема чого самому шукать погибели. Лезьте самому в петлю. як голова буде на плечах. Не, конечно, скрутить. Эй, да. Ждать треба. Не пора теперь. Сила у них остается одно. Ждать. Ёжу Бог, быть не может. Ну, почуяли, то есть в молитву нас. Пришли допомогу нещасним, пришли. Ага. Надійся на яє. Не смійся. Не смійся. Ей, прийде он, прийде, побач. Усе побачить. Прийде пора. Ех, тато. Ну, то я пішов до себе. Добра ночь! Божечка, літостивий, прийшли, прийшли допомогу нам нещасним. Ён доўга не спаў, варочаючыся бессонна на ложку, думаў. Як Ганна пакінула Яўхіма, жыццё яго страціла ўсякі лад. Як ні няскладна ішло несамавітае тое жыццё дагэтуль, усё ж быўшы ў жыцці гэтым хоць трохі звыклы, заведзены людзьмі распарадак. Быў хоць для людскіх вачэй нейкі выгляд гаспадаркі, сямейнай асновы. Ён і не ведаў раней, як багата значыла ў нецікавым жыцці яго паганая, здавалася, ненавісная жонка. Толькі цяпер, калі яна ўцякла, знікла, адчуў, злуючыся на сябе і на яе, Яўхім, як дзіўна, неадольна апусцела ўсё ў хаце. Ва ўсім жыцці яго, якім зрабілася ўсё бессэнсным, безглуздым. Ух, Ганна, сука! Закаешься. Навек закаешься. Попомнишь? Ох, попомнишь это. Але что проклёны? Что грозьбы? Нема полёгки. Люблю ее поганую, ненавистную, пронижую, люблю дурною хворобу, неотчепной любовью. Кинуть все одразу, не шкадуючи ничего, и махнуть хоть куды. Паспрабаваць яшчэ раз. Жыць тут усё роўна не дадуць. Не дадуць еду. Але куды? Куды махнуць? Не так это просто. Махнуць. Thank you. гэты дзень шмат дзяцей не прыйшло ў школу. А па сяле пайшлі чуткі, што ў калектыве не лады, што ледзь не ўсе, хто ўступіў у калгас, недавольны, і што ён ледзь ліпіць і з дня на дзень можа скончыцца. Пачало ўжо цямнець, калі да ганка школы хтосьці пад'ехаў. Добрый вечер. Добрый вечер. А товарища опеки не было? Був, зранку був. Яны тепер на селе, Іван Анісимович чи Параскева Андреевна. Ясно. Ви хто? А ви? Я? Я Башляков, секретар райкома. А я Ганна. Я працюю тут у школі, прибираю от. Ясно. Я почекаю тут. Посядіть. Калі ласка. Табурети не просидите. Городські, не з наших болотних. Прислали, певно, колективи колгаса це робить. Вчить темних нас розуму. Грамотно вельми. Не інакш. Не нашого поля ягода. Там, певно, і поставили такого молодого над цілим районом. Опейку гонь, кольки довелося поспитати всього всякого, покуль піднявся, займів таке право, а гэтому. Все, зразу. Городські, адукаваны. Дети! Дети, идите зараз додому! А вот, бачите, и Параскева Андреевна идет уже. Завтра сустрянемся, завтра? Вот. Боже, кто у нас? А я не ведала, что такие гости. Это ж треба утекла с хаты, не спешайся назад. Добрый день. Добрый день, добрый день. И давно вы тут? Да и не. Ну что ж вы так, у темры, а? Ганна, ну что ты так гостя сустракаешь? Ну да. Кажи, ласка, распранайтеся. Распранайтеся, вот тут, девчок. Ганна, Ганна, зараз же лямпу святлом. Это ж треба, хіба так сустракають гостей, беше таких. Гость, думал вельми, что так не хотелось перебивать вас. Гость, певно, голодный. Не. Пообедал я. Пообедали, кажите, ничего, мы зараз Ганной организуем, Ганна. У них организуем. Вы почекайте крыху. Зараз, Ганна, иди сюда. Ой, это ж треба. Ой. Ты что ж это так сустракаешь гостя? Самого Башлыкова. А что ж такое, листа перед им слаться? Я все глядела, гадала, что им такого особо. З выгляду так навод зеленый хлопец. Тихо. Что тут у тебя? Тягни. Бабка у меня, бабка. Бабка, ой же добра. Слухай, а настрой ее бачишь, які? Так можно горелки достать. Ой, ты что, горелки? Постав, покажи ему, побачишь, что он скажет. Глядела, я все глядела на его. Ничего в нем такого особого нема. Только чому он такий понурый, такий незадоволенный? Я уже ж за колгаса. Ай, нічого ти не розумієш. Давай, ма, живо, все на стол, давай. Ой, Ганна, гостю ж помитися треба. Ой, правда. Товариш Башляков, ідіть до нас сюди на кухню. Ти, будь ласка. Ідіть сюди. Ганна, Ганночка, бери ручник. Во, сполосніть руки і будемо обідати. Будь ласка. Дякую. Яны стаялі нязвычна блізка. Галовы іх амаль сыходзіліся. Было гэтым штосьці неспадзявана дамашняе, свойскае. Ад гэтага ўсярэдзіне ў Ганны нешта чула насцярожылась. Яго шыя, акуратна паголеная, загарэлая вышэй за каўнер, была белая і кволая, зусім юначая. Штосьці мяккае, жалівае няпрошана ўвайшло ў яе чуласць. Падаючы ручнік, улавіла няпросты, пільны яго позірк. Як обновився? Вода добрая, свежая. Мабуть, недавно з колодязя? Ага, недавно. Ну то прошу за стол. Дякую. Прошу. Сюди сядайте, сюди. Калі ласка. Придеться грех на душу взяти. Карайте, не карайте. От он, мой грех. Не-не-не, что вы, что вы? Таким же грех. Не полохайтесь, не полохайтесь. Вода да вишни для детей хиба. Так что не полохайтесь. Давайте я положу вот этого. Хлебца. Трохи берете. Вот. Калі ласка. Дякую. Ну, будемо. Будемо? Будемо. Беріть ось огурочки. Дякую. Капуста у нас шинковка. Ганіна робота. Беріть. Йоште, йоште. Ну, як вам тут працюється? Ти помагаєш від совет? А вже ж. Помагає. Дровами забезпечує? І гэтага даволі. Ну, а у вас, Ганна? Какие планы? У меня великие. У меня каждый день великие планы. А что, пойло зробить корову, накормить, подоить, печь выпалить, выпалить грубки, помыть подлогу? Мне сдается, вы до большего сдатны. Мало что может сдаваться. Это так, с выгляду я такая вот неразумная. А по правде... Ганна, вот выдумала, ну. Ну, чего выдумала, чего выдумала? Ну, ты же не такая я, о. Вы грамотные? Где там? Что вы? Наука не по мне, голова не тая. А вы в училище? А не уже что? Ой, бреша я на бреша. Розум у ей на пятерых. Вот. Ага. Ось доля у ей. Нескладная. Параскева Андреевна, ну на что вы это? Доля, чи доля, гор под Бога? Доля человека от розуму. От ешьте бабку, не крыудуйте, а мне у кухню наведаться. Треба, посидите. Что это она такая? Покрыудил кто? А не уж уж. Может и покрыудил. Ешьте, ешьте. От не хапає ще. Каб лесу мою долю вучить, почав, що треба було робити, чого не треба. Нехай не лезе, не його гэта діла. Сміється. Відать, весело з гэтым городським. Чого гэта я дурніца позаздростила? Як все одно. Мало поспитали вже гэтай радості. Закаяться навек, здається, треба було. Каб трохи розуму було. Не ж. Не забула смаку той радості, як уже заздрість бере на чужую. І на чию. Рада я. І нехай радується, нехай тішиться, коли удається. Ну не во всіх же так по-дурному будь повинна, як у мене. Повинно ж будь у некого щастя. А ось коли повинно, то найперш у таких, як яна, як Параска. Такая кожного зробить щасливим сама. І діти її, її всі вучні люблять. На сход прийшли всі. Навіть Ганна, випалювши у печі, прибігла послухати. Граждане, а так само гражданки села Глинища и особенно колхозники, якія вчора разобрали свою маёмасць и тем самым вышли из колхоза «Рассвет». Тут уже правильно сказали, что вы своим вчерашним поступком поклали пляму на все село, а также и на весь Юровицкий район. Вот реже, я греб у грязи. Старается. Старается, аж охрип и потылиться взмог. Тихо, товарищи, тихо. Так, поклали пляму на весь район. Бо своим поступком, а именно тем, что вы самовольно расхватали в прошлом частных коней и коров, а также в своем прошлом частные колесы, плуги, бароны, вы показали всему народу, какое у вас еще мужицкое, не колхозное нутро. А чем детей кормить? Ты нам хлеб дашь! Товарищи, тихо! Товарищи! Слово мае товарищ Гайлис! А вот это разумный, он слышит. Разумный, а? Ну-ну-ну, тихо. Я вот так скажу. Были недохопы в работе, и это правда. Были. И недохопы немалые, великие. Честные люди работали, работали, а получали мало. 200 граммов за день хлеба. Это не получка. Килограмм картошки. Это тоже не получка. Не получка, правильно. Правильно говорить. Тише. Разумный человек, это Гайлис. Тише, товарищи. Разумный, правильно. Тихо. Вот скажите вы нам, який урожай собрали? Собрали? Но. Жито 4,5 центнера с гектара. Картопли 230 пудов. Тихо. А чому так погано брали? У колгасе не было парадку дисциплины. А без парадку дисциплины няма работы. А треба ж працовать, як на себе, а не як на панов. Товарищи, треба вернуться у колгас. Треба умацовывать его. Сдается, богато охотников выступать появилось. Ты кто хочет сказать слово? Неужели нема никого? Сколько ж у них гуло? Нехай начальство говорит. Начальство уже говорило. Треба было послухать трохи и народ. Послухайте вы, Слухали начальство, так начальство. Тихо, товарищи! Слово мае товарищ Опейка. Была у нас неколи история. Я был тогда с Маркачом. Пожанились у нас хлопец с девкой. Ну, стали жить себе. Не в ломки, шируют обои. А вот что вышло. Посеяли. Низина у них была. Да к весной все вымокло. Сено накосили. Дождь погнило. Як наканавал кто. То одно, то другое. Ну, молодые, неопытные, яно б, може, и нічого все мало у кого не бывае. Только ж яны до всего были и гарачие. Вот як некоторые у нас у Глинища. Ён ёй слово, яна два. Век на их дворы гвалт, як на Юровицьким базары в неделю. Не вытрывала яна, уцякла. Ну, чалавек яе спачатку, ну і няхай. А потым жаль узяў. Ды і гонар мужчынскі, мабыць, загаварыў. Адно калі ты кідаеш, а калі цябе, то... Саўсім другое. Защаміла у Іванавым сэрцы, сеў на паром і праз раку. Важная прыехала, а ўсё-такі ўже не крычыць. Давно это было, яшчэ я цялят не ганяў. Давно ўжо абое пастарэлі, а жывуць усё разам. І не кідаюцца у розныя бакі. Ведаюць жыццё, пражыць усяго пабачыць. Таварышы, не трэба адразу ў адчай. От тут я і хацеў бы сказаць, што думаю пра ваш калгас. Я згодны з таварышам Гайвісам, згодны, але тут ёсць і наша віна. Ну, мы паправім памылкі, але і вы павінны прызнаць свае. От я і хацеў бы даць парады на будучае. От хітры. Ох, хітры. Гаворыць так, не блін, яшчэ ў калгасе. Па калгаснаму настройвае. Ну, што трэба ўлічыць вам на будучае? Па-першае, не карміць болей гультаёвы трутню. Карміць толькі тых, хто дае карысць. Хто больш, таму больш. Хто менш, таму менш. А таму, хто бакі абівае, дулю. Таварышы, трэба паставіць добры ўлік. Кожную капейку, кожны грам на ўлік. Калі не ўстановіце кантроль, все пропаде. Ніякага добра не хопіць. Правильно, правильно говорить. Кто узнал, то и спожив. Якая сюда хвоста стараться, как гнул. Товарищи, товарищи. Товарищи. А зараз выступить сакратар райкома. Товарищ Башлыков. Таварышы, па ўсёй краіне нечуванымі тэмпамі разгортваецца масавая калектывізацыя. Па ўсяму Савецкаму Саюзу ёсць ужо раёны, дзе калектывізацыі больш за 50%. Ідзе справа да суцэльнай калектывізацыі краіны. Мы паставілі пытанне аб тым, каб і наш Юравіцкі раён уключылі ў вышэйшую групу па калектывізацыі. І ў ЦК падтрымалі нас. Мы ўзялі ударную бальшавіцкую задачу. Да вясны наступнага 1930 года калектывізаваць раён на ўсе 100%. Мы паставілі гэту задачу, і мы яе выканаем, не гледзячы ні на што. Тут таварышы, якія выступалі, называлі розныя прычыны, каб вытлумачыць тое, што здарылася. Яны назвалі многа прычын, але не назвалі галоўнай. Галоўная прычына – назовем речи своими именами. Серьезная, политичная. Калгас распался в вынику ворожей деятельности. Кому то, что отбылося тут, райком разглядая, как политичную изъяву, якая потребует политичных выводов и мер, да злитостных мер. Ворожие силы всех мастей дзейнічаюць шырокім фронтам. Яны дзейнічаюць і ў міжнародным маштабе, і на ўнутраным фронте. Класавы вораг дзейнічае, і мы таксама будзем дзейнічаць. Мы будзем бязлітасна біць па ворагу і яго пасобніках. Дзе б яны не вылезлі? У святле ўсяго таго, што я сказаў, райком заклікае ўсіх калгаснікаў вёскі Глінішча вярнуцца ў калгас. Аднавіць яго. Ударыць па ворагу нашай аб'яднанай сілай. Калгасам. Сціхлі. Што ж гэта разгубіліся перад праўдай? Ці мо перад сілай ягоных слоў? Ну, хто яшчэ хоча сказаць? Няма ахвотнікаў? Хватит уже! И так поздно! Развиднее уже скоро. Хватит. Ну, коли нема охотников, дык треба принять решение. Какое же решение? Треба решение! Это обязательно! Это что? Силою? Поспытали уже, хватило! Товарищи! Тихо, товарищи! Тут, видать, некоторые думают, что мы собрались сюда жарточки жартовать. Да как не было сумнения, объявляю. Мы прибыли сюда, как поправить становище, у яким вы опынулися. Мы сподеемся, что вы зразумели вашу тяжкую помылку и выправите ее. А я не хочу! Чего? Вертаться не хочу! У колгас! Але, нехай другие попробуют! Не хочу! Не вернемся! Не конечно, нам одним по черте! Пошли, мужики, по хатам! Не май нас тут чего Лёгка, мабуть, є та яму бачить начальнику. Такое непослушенство. А чого было чакати іншого, коли людям еще так болить? Неужо он не прочував гэтага до сходу? Конечно, прочував, конечно. Але ж треба було поспробувать, бо і так покидать нельга було. Яго, видать, хлеб. Твердый. Канале «Культура» гучала першая частка радыёспектакля «Завея снежань» паводле аднайменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. Ролі выконвалі: ад аўтара – народны артыст СССР Віктор Тарасаў, Ганна – народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Башлыкоў – сакратар райкама, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвостік, Іван Анісімавіч Апейка – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Параскева Андреевна, наставница, народная артистка Беларуси Мария Захаревич. Василь Дятел, народный артист Беларуси Геннадь Гарбук. Маня, его жонка, заслуженная артистка Республики Беларусь Галина Бальчевская. Алена, мать Василя, народная артистка СССР Галина Макарова. Старый Глушак, народный артист СССР Здіслав Стома. Яухім Глушак, яго сын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Дубадзел, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гайліс, артыст Уладзімір Кінкамінскі. Барыс Казаченка, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка. Чарнушка, бацька Ганны, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Куліна, яго жонка, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Міканор – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Ларывон – народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. У астатніх ролях народныя артысткі Беларусі Марыя Бялінская і Зінаіда Зубкова, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў, Лізавета Матысава, Барыс Барысёнак, а таксама актрыса Апалонія Ротар. Аўтары інсцэніроўкі для радыё – заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Тамара Абакумоўская. Рэжысёр-пастаноўшчык – заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Соф'я Гурыч. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёр Александр Гіль. Год запісу 1978. Заўтра нашы шаноўныя слухачы запрашаем на другую, заключную частку радыёспектакля. А таму, калі ласка, заставайцеся з намі.